Глава 46. Джилан беспомощно наблюдал за тем, как огромный меч, сжимаемый Хасауном двумя руками, поднимается все выше и выше. Лицо его исказило гримаса беспомощности и отчаяния. Его друг и учитель вот-вот умрет, а он ничего не может сделать, чтобы его спасти. Джилан попытался выкрикнуть имя Холта, но образовавшийся в горле комок не давал промолвить ни слова. По щекам потекли слезы. Меч поднимался все выше. В любое мгновение он может стремительно упасть, но странно, что, достигнув самой высокой точки, меч продолжил двигаться назад, словно палач не решался сделать удар. По толпе пронесся вздох удивления. Джилан нахмурился. «Что этот Хасаун делает?» Пошатнувшись, палач шагнул назад и с глухим ударом повалился на спину. Только тогда находившиеся на помосте заметили то, что раньше увидели зрители в толпе. Из груди у палача торчала стрела с серым древком. Меч выпал из его рук и откатился в сторону. Сам великан был мертв. «Это Уэлл!» — завопил Джилан, лихорадочно оглядывая толпу в поисках своего друга. Стоя на коленях у колоды, Холт склонил голову, закрыл глаза и тихо прошептал молитву благодарности. Вокруг них началось настоящее светопреставление. Юсал, широко распахнув глаза, взирал на мертвого палача. Потом разглядел стрелу и понял, кто должен стать следующей целью. Секунду он колебался, сжимая в руках меч и желая покончить со стоящим на коленях человеком, но понимал, что времени у него не остается. Повернувшись вправо, он попытался бежать. Вторая стрела полетела за первой еще до того, как упал Хасаун. Сделав первый выстрел, Уилл, благодаря своим инстинктам опытного лучника, тотчас же понял, что не промахнулся. В мгновение ока он наложил другую тетиву, выискал глазами темную фигуру Юсала и отпустил тетиву. Юсала спасло только то, что он повернулся вправо. Стрела летела ему прямо в сердце, но вместо этого угодила в левое предплечье. Вскинув от боли и ярости, он выронил меч и зажал рану правой рукой. Пошатываясь и пригибаясь, он бросился к задней стороне помоста, чтобы сбежать. С высоты сторожевой башни Уилл разглядел, что промахнулся, но не стал снова целиться в вождя туалагов. Юсал мог подождать, а вот его друзья, возле которых до сих пор стояли вооруженные туалаги, нет. Одну за другой Уилл вытягивал из колчана стрелу, натягивал тетиву, выстреливал, снова выхватывал стрелу. Стрелы засвистели над площадью, и около полудюжины охранников упали, крича от боли и ужаса. Четверо из них уже лежали мертвые, когда до остальных дошло, что происходит. Конечно, охранникам вовсе не хотелось оставаться на помосте и служить прекрасной целью для невидимого лучника, поэтому они предпочли попрыгать в толпу и смешаться со зрителями. Но в толпе уже начались стычки. Пробравшиеся попарно в город бедуллины и аридийцы сбрасывали плащи, вынимали из ножен свое оружие и бросались на ближайших к ним туалагов. Вскоре лязг мечей раздавался уже по всей площади. Жители Масхабы разбегались в разные стороны, стремясь убраться как можно дальше от этой мясорубки, но многие из них попадали под удары туалагов воинов, в суматохе не разбиравших, кто нападает на них. На помосте оставалось несколько стражников, но недолго. Эрок со Свенгалом вместе подняли одно безжизненное тело и швырнули его в трех воинов. Через край платформы перекатились и упали в толпу уже четыре тела. Джилан тем временем схватил упавшую саблю Юсала и разрезал его бритвенно-острым лезвием веревки, связывающие руки Ивенлин. Хорос, как опытный воин, отреагировал на ситуацию мгновенно. Он метнулся к Холту, который, привстав, приподнял связанные руки над колодой, собираясь отойти от нее. Хорос помог старому рейнджеру распутать веревки и повернулся к Джилану, который уже освобождал от веревок Керрока и Свенгала. «Ну что ж, этот свою работу сделает», — сказал Хорос и огляделся в поисках друга. Примерно прикинув, откуда прилетели стрелы, он повернулся и увидел сторожевую башню городской стены, а на ней одинокую фигуру. Одежды человека были непривычными, но длинный лук нельзя было перепутать ни с чем. Набрав в грудь побольше воздуха, Хоррес завопил: «Уэлл!» В ратной школе его специально обучали перекрикивать шум боя. Уилл без труда расслышал голос друга и быстро махнул рукой. Хоррес поднял над головой связанные руки, после чего нагнулся и положил их на дальний конец колоды для казни, вытянув как можно дальше, чтобы были видны удерживающие запястья веревки. Потом повернул голову в бок, закрыл глаза и помолился, чтобы его друг понял этот жест. Рассекая воздух со свистом, стрела преодолела разделявшее друзей расстояние и с глухим стуком ударила в колоду. Хоррес приоткрыл глаза и увидел, что наконечник перерезал лишь одну веревку из трех, две другие остались нетронутыми. «Что ты сегодня можешь?» — пробормотал он, но не стал дожидаться других стрел, а быстро потянул руки на себя, перерезая веревки наконечником стрелы. Через пару секунд руки у него были свободны. Между тем, на площади с полдюжины туалагов построились клином и направились к ведущей на помост лестнице. Хоррес, невесело усмехнувшись, нагнулся, подобрал огромный двуручный меч палача и сделал им несколько взмахов для пробы. «Неплохо», — удовлетворенно сказал он. Первые два туалага, зашедшие на помост по лестнице, словно столкнулись с худшим в своей жизни кошмаром. На них налетел молодой высокий чужеземец, который размахивал над головой огромным мечом, издающим глухое гудение, похожее на песнь смерти. Первый воин отразил удар своим щитом, но огромный клинок едва не выбил у него из рук небольшой круг из дерева и металла, и от силы удара воин полетел обратно по лестнице, сшибая на пути следующих за ним туалагов. Второй воин, стоявший чуть справа, успел вынуть свой меч и сделать выпад, но Хоррес молниеносно отразил его, сломав меч туалага в нескольких сантиметрах от рукояти. Этот воин оказался поотважнее своих товарищей. Поняв, что лишился главного оружия, он лишь задержался на долю секунды, но тут же пригнулся и ринулся вперед, проскальзывая под рассекающим воздух двуручным мечом. При этом он успел достать свой висевший на поясе кинжал и ударить им снизу вверх, попав Хоррасу в плечо. На коже молодого чужеземца осталась красная полоска, быстро расплывшаяся от выступившей крови. Хоррес едва ощутил прикосновение холодной стали, но почувствовал, как горячая струйка крови стекает по его руке, и только тогда понял, что его ранили. Насколько велика рана, он не имел ни малейшего представления. Да и в любом случае времени на беспокойство не оставалось, так как туалаг находился слишком близко, чтобы как следует размахнуться для очередного удара мечом. Но меч — это не только острый клинок. Хоррес просто со всей силы двинул латунным наконечником меча по голове противника. Хифия поглотила часть глухого удара, но этого было недостаточно. Глаза противника закатились, и когда Хоррес толкнул его плечом, он без всякого сопротивления полетел вниз. У подножия помоста царила кутерьма. Хоррес встал на верхней ступеньке лестницы, широко расставив ноги и угрожающе размахивая мечом по короткой дуге. Увидев, что случилось с их попытавшимися взобраться по лестнице товарищами, никто из остальных туалагов не выказывал желания попытать удачи. Холт с Селетеном стояли у заднего края платформы. Площадь постепенно пустела. Горожане разбегались по окружавшим ее улочкам и переулкам, и на открытом пространстве оставались только сражавшиеся между собой орридийцы, бедуллины и туалаги. Численное превосходство туалагов было очевидным. «Ну что ж, спасибо местным жителям за помощь», — пробормотал Холт. Они с Вакиром вооружились мечами, выпавшими из рук убитых стражников. Джилан также подобрал меч, а двое скандианцев размахивали копьями, которыми были вооружены другие охранники. Ивенлин торопливо развязывала свой широкий, сделанный из переплетающихся кожаных полос, пояс, служивший ей прощой. Холт с любопытством оглядел ее, заинтересовавшись, чем она занимается, но ответ Селетена отвлек его внимание от девушки. «Они привыкли сдаваться, а не сражаться. Думают только о себе!» Вакир не ожидал от жителей Масхавы особого героизма. Он уже слышал, какими приветственными криками некоторые из местных встречали палача. Следуя заранее составленному плану, аридийцы и бедуллины постепенно отходили к помосту, окружая его со всех сторон. Селетен с беспокойством оглядел площадь. «Их не более 50 человек! Откуда они вообще взялись?» «Их привел Уилл», — ответил Холт, показывая на полуразрушенную дозорную башню, на которой среди балок наконец-то разглядел невысокого человека с длинным луком в руках. Седобородый рейнджер махнул рукой и почувствовал, что у него быстрее забилось сердце, когда человек на башне махнул в ответ. Непосредственная угроза его друзьям миновала, и сейчас Уилл сохранял стрелы, надеясь снова отыскать Юсала. «Уилл?» — с удивлением спросил Селетен. «Твой ученик? Где он взял помощников?» «У него есть свои способы», — улыбнулся Холт. «Жалко, что тогда он не нашел их больше», — нахмурился Селетен. «Думаешь, мы должны сойти и помочь?» — спросил Холт, указывая на цепочку воинов, упрямо держащих оборону основания помоста. Селетен посмотрел на него, сделал несколько пробных взмахов мечом и кивнул. «Думаю, пора!» Хасан схватил Умара за плечо и показал на башню слева от той, на которую они смотрели. «Вон там!» — воскликнул он. «На той башне!» Они осознали внезапное молчание, наступившее на площади после гибели Хассауна, но не знали его причины. Потом раздались лязг оружия и крики горожан. Очевидно, на площади началось сражение, но никакого знака чужеземец с башни не подавал. Не было слышно и горна Алума. Скорее всего, с ним что-то случилось в самые первые минуты боя. Как рано или поздно на своем опыте узнают все солдаты, если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так. Потом Хасан заметил шевеление на соседней башне и поспешил обратить на него внимание Умара. «Он не на той башне!» — с сожалением воскликнул Асейх. «Ну и что?» — покачал головой Хасан. «Чего же мы ждем?» Умар проворчал и вытащил из ножен свой меч, поворачиваясь к людям, которые, притаившись, сидели за ними во враге. «Вперед!» — крикнул он, и бедуллины, издавая боевой клич, пустились бегом по ведущей к Масхаве пыльной дороге. Джилан спрыгнул с платформы, занял место среди редкой цепочки защитников и принялся размахивать незнакомым для него кривым мечом, как если бы сражался им всю жизнь. Его ловкие и быстрые удары прорезали ряды туалагов, словно горячий нож прорезает масло. Люди падали перед ним или откатывались в сторону, зажимая раны. Несмотря на царившую вокруг суматоху и многочисленных врагов, Джилан выискивал только одно лицо под повязкой того туалага, который постоянно издевался над ним по пути в Масхаву. И вот он увидел его, и по глазам воина, прокладывающего себе путь сквозь сражающихся людей к молодому рейнджеру, понял, что тот его узнал. Джилан улыбнулся ему, но в его улыбке не было ни капли добродушия или веселья. «Я надеялся, что мы еще встретимся», — сказал молодой рейнджер. Туалак ничего не сказал, а только поглядывал на Джилана поверх повязки ненавидящим взглядом. Он и раньше ненавидел этих чужаков-лучников, а этим утром от их стрел погибло еще с полдюжины его товарищей. Теперь ему хотелось отомстить. Но прежде чем он успел пошевелиться, Джилан снова заговорил. «Думаю, пора поглядеть на твое уродливое лицо, верно?» Изогнутый меч в руках рейнджера едва дрогнул, совершая молниеносное движение вверх и наискосок со скоростью бросающейся в нападение змеи. Лезвие перерезало синюю повязку в том месте, где она крепилась к хифии, и лицо туалага приоткрылось. В этом лице не было ничего необычного, за исключением того, что его нижняя часть, обычно скрытая повязкой, была немного бледнее верхней, загоревшей на солнце. Но глаза Туалага, переполненные ненавистью к Джилану и его друзьям, горели яростью. Туалаг ринулся вперед, занося меч для смертельного удара. Его меч с лязгом столкнулся с мечом Джилана. Туалаг отступил, чтобы собраться для следующей атаки, на этот раз с выпадом, но Джилан поймал лезвие врага перекрестием своего оружия и мощным движением руки отвернул его в сторону, делая выпад сам. На врага со всех сторон обрушилась целая серия молниеносных ударов. Меч в руках Джилана словно жил своей жизнью, перелетая слева направо и сверху вниз. Туалаг был опытным бойцом, но ему пришлось выйти один на один с мастером фехтования. Джилан теснил врага, а защитники с обеих сторон двигались вровень с ним, защищая его с флангов. Из легких Туалага вырывалось хриплое дыхание, на лице выступили капли пота, он по мере сил уклонялся от размашистых ударов блестящего лезвия. Затем он на мгновение утратил бдительность, и Джилан, вытянувшись и шагнув вперед правой ногой, выполнил классический прием, повернув лезвие вверх и погружая его глубоко в плечо Туалага. Джилан потянул меч на себя, и Туалаг выронил из рук свое оружие. Из раны на его плече потекла кровь, расползаясь пятнами по темной рубахе. Джилан опустил клинок. По какому-то молчаливому соглашению драка вокруг них на мгновение затихла. Все воины молча наблюдали за ними. «Можешь сдаться, если хочешь», — спокойно произнес Джилан. Туалаг кивнул. Глаза его по-прежнему горели ненавистью. «Я сдаюсь», — прошептал он едва слышно. Джилан ответил кивком, шагнул назад и наступил на руку воина Туалага, павшего в бою чуть ранее. Молодой рейнджер невольно перевел взгляд вниз, всего лишь на долю секунды, но этого оказалось достаточно для его противника. Левой рукой тот выхватил висевший на поясе кинжал и прыгнул вперед на молодого рейнджера. Раздался свист, оборвавшийся глухим стуком. Туалаг замер в полупрыжке, согнувшись вдвое и наткнувшись на лезвие огромного, словно выросшего ниоткуда, меча, которым орудовал Хорос. Хорос потянул клинок на себя, и воин Туалаг рухнул на каменистую землю площади, весь обмякнув, словно представляя собой лишь сверток, пропитанный кровью одежды. «Никогда не своди с них глаз», — сказал Хорос Джилану поучительным тоном. «Разве Макнил тебе об этом не говорил?» Джилан кивнул в знак благодарности. Затихшая была битва между врагами продолжилась. Наступило мгновение, когда аридийцы и бедуллины, уверенно теснившие цепочку туалагов, могли бы объявить себя победителями, но тут по всей площади раздался громкий голос, и момент был упущен. Юсал призывал своих воинов сделать последний рывок.